Это понятно?» Эары ничего не ответили, просто отвернулись. Но потому, как свирепо сверкнули их глаза, мне стало понятно, что я недалека от истины. Более того, Лин прижался ко мне еще теснее, внимательно изучая окрестности на предмет другого подвоха. А Мэйр, хоть и советовал вчера не трогать оружие, машинально потянулся к рукояти меча. Дальше мы шли молча и уже безо всяких приключений, ровным спокойным шагом, которым идти решила я. Остальным волей-неволей пришлось приспосабливаться. Если касательно оборотней Шейри я была уверена, что никого не обижу, то вот на мнение эаров мне было форменным образом начхать. Так что, когда они попытались ускориться и пропасть в лесу, я просто остановилась и нагло уселась на пенек, не имея никакого желания окликать невнимательных проводников. Спустя пару минут эары вернулись, разумеется, в еще более скверном настроении, чем раньше, и еще более бледные, чем обычно. От ярости, наверное. Но когда один из них попытался что-то вякнуть, я также спокойно встала, демонстративно тряхнула браслетом, нечаянно уронив с его поверхности крохотную серебристую молнию. Каюсь, Аса попросила устроить эту фикцию. И ледяным тоном заявила, что не собираюсь искать их по всему лесу. Так что или они добросовестно исполняют свои обязанности, или им придется нести меня к своему Эа на руках. Потому что в противном случае я больше и шагу не сделаю. После этого вопросов уже не возникало, и мы могли не сбивать себе ноги на извилистых лесных тропинках. Вернее, там и тропинок-то никаких не было. Просто узкое пространство между стволами, кустами и одуряюще пахнущими цветами, до которых Мэй полголоса посоветовал даже не дотрагиваться. Думаю, не надо пояснять, что мое упрямство вызвало в отряде еще большее напряжение. Но зато эары перестали оглядываться каждые 5 минут и вполголоса шипеть гадости насчет наших умственных способностей. А поскольку, благодаря покойному Ликхеолу, их язык я теперь знала весьма неплохо, то, услышав нелестное о себе мнение, тут же посчитала нужным попросить Лина отправить в стоящий по соседству с тропкой куст крохотную струйку огня. Шейри, сперва ошарашенно замерев на месте, быстро сообразил, что от него требуется, и послушно, хотя и не очень уверенно, изобразил выдох огнедышащего дракона, после чего едва не забыл о том, что должен молчать, потому что, подчиняясь моему приказу, неожиданно снова сумел это сделать сам. Просто выдохнул жидкий огонь, выплюнул струю яркого пламени на 3 шага вперед, но так удачно, что едва не спалил эаром длинные серебристые, переброшенные за спины косы. Почуяв запах паленого, нелюди дружно выругались, обернулись, сбили с себя вызывающие алые искры и поспешили загасить несчастное растение, от которого к тому моменту остались лишь тлеющие угли. А я, еще сильнее нагнетая обстановку, таким же холодным тоном попросила их не оскорблять меня и моих спутников. После чего эары дружно вызверились, бешено раздули ноздри, опасно побагровели и промолчали. А я удовлетворенно кивнула и, обогнув их, как дорожные столбы, совершенно спокойно направилась дальше. Но кто бы только знал, чего мне стоило это показное равнодушие и бесстрастие. Кто бы знал, как громко колотилось мое перепуганное сердце, то и дело ожидая стрелы в бок или на худой конец какого-нибудь магического удара. От неопределенности колени постоянно норовили подогнуться, руки ощутимо тряслись, Ладони похолодели и вспотели.